Глава 9. Ночь долго не хотела выбираться из своей темной берлоги, наконец-то подвинуть ошалевший от свободы летний день. В 9 часов вечера светло, как днем. Весь вечер Сергар лечил бесконечный поток людей, который взялся непонятно откуда, возник как на дрожжах. За дверью палаты сопела угрюмая толпа, тихо устанавливая приоритет прохода к лекарю, толкаясь, шипя сквозь зубы, но не решаясь устроить полноценный скандал. Зоя сразу объявила: «Будет ругань, будет крик, тут же на выход из больницы». С первого раза не поверили, но когда одного истеричного мужика, обложившего всех высококачественным матом, с позором выпроводили наружу, все сразу успокоились и только шипели, как клубок змей, истово следя за тем, чтобы ни один наглец не проник к колдуну без очереди. Исключение составляли только те, кого приводила Зоя, либо сам главврач, довольный и сочившийся важностью и превосходством над притихшей толпой соискателей здоровья. Сергару было все равно, кого лечить. Особо сложных случаев не было, а те, что попадались, не были для него большой проблемой. Глоток травяного варева, несколько пассов, толчок регенерационной системе человека и шагай долечивайся дома. Силы уходило немного, а от лечебного отвара – литрами. Когда отвар закончился, лечению настал конец. Толпа страждущих долго не расходилась, пока главврач не вызвал охрану, и те по одному, по два вытолкали всех на улицу безжалостно, не слушая никаких жалоб и стенаний. «Завтра, все завтра. Не удалось попасть? Значит, судьба твоя такая». После окончания приема Зоя Федотовна положила на стол в палате Сергара конверт, в котором лежали деньги. Сколько он смотреть не стал. Неинтересно. Положила и ладно. Честно сказать, и сам удивлялся такому наплевательскому отношению к своим собственным доходам. И только сейчас начинал понимать бабку Надю, которая не брала денег за лечение. Хотя, в самом деле, плата все равно была. Брал ее кто-то другой или же отплачивали услугами, продуктами, какая разница? Без денег все равно не оставят. Настоящий, хороший маг-лекарь, он везде лекарь. Всем нужен. Даже в мире, в котором не верит в магию. Весь день после ухода участкового Сергар был так сильно занят, что не было времени подумать о том, куда же все-таки делась Маша. Нет, само собой, он был удивлен ее отсутствием, чтобы она, в общем-то, дисциплинированной девицей не пришла к началу приема. И деньги, чтобы она допрошла мимо денег, бросила дело, которое сама же так любовно организовала. Невозможно. Чего-чего, но Сергар уже неплохо изучил Машу и мог с уверенностью сказать, это невозможно. Значит, что-то случилось. Что? Да кто знает. Дерьма в этом мире хватает, несмотря на его с первого взгляда устроенность. Гадать, строить фантастические предположения по поводу отсутствия девушки просто глупо. Нужно сидеть, ждать, и все само устроится. Или не устроится. Дергаться, бегать по комнате, рвать на себе волосы? Поднимать на поиски всю местную стражу? Его лишь обсмеют. Молодая девица не пришла тогда, когда обещала. И что? За время своей армейской службы Сергар четко уяснил: не нужно совершать преждевременных шагов, бросаться, не подумав, в авантюру. Это обязательно плохо кончится. Закон такой. Не спеши и сохранишь свою голову. А еще не нужно сразу предполагать плохое. Маша взрослая девушка, женщина, и, как оказалось, не глупая, хотя и слегка инфантильная. Да, противоречиво. С одной стороны, Маша по-детски непосредственно, чем-то похожа на дикого зверька, на обезьяну. Захотелось съесть плод, схватила, съела, не задумываясь о последствиях. С другой стороны, девушка была цинична, расчетлива, как старый вояка, который пережил десяток командиров и знает, как выжить в такой сумасшедшей системе, как воинская служба. Сергар думал над этим феноменом и пришел к выводу, что ничего удивительного нет. Та среда, в которой выросла Маша, заставила ее стать такой. Другие здесь не выживали. Здешняя жизнь или ломала их, или убивала, или выталкивала, заставляя покинуть отчий дом и отправиться в дальние края на поиск лучшей жизни. Это нормальный процесс, и ничего странного в нем нет. Пример – сам Сергар, бросивший дом, будущую прибыльную практику и ставший фактически ходячим крупнокалиберным оружием в артиллерийской части империи Кайлар. Да, именно орудием, если применять термины земли. У боевых магов основной упор делался на то, чтобы они умели в кратчайшее время выпустить по врагу как можно больше огненных шаров, которые при удачном попадании наносили ущерба не меньше, чем снаряд из земной гаубицы. Скажут, что унизительно чувствуют себя механизмом, орудием, используемым тупыми командирами? Тогда пусть этот кто-то покопается в себе и скажет с полной уверенностью: «Я не механизм на службе кому-то или чему-то, и никогда им не был и не буду». Вряд ли найдется хоть один такой человек, если только не считать совсем маленьких детей. Каждый, по сути, своей винтик в огромной машине, именуемой жизнь. Элитные части, состоящие из боевых магов, при правильном их использовании могли снести целую армию тяжеловооруженных подготовленных солдат. И это при том, что для магов не требовалась броня, боевые кони, не требовалось все то, что составляет головную боль всех интендантов и казначеев государственной казны. Покорми мага, одень, поставь на поле боя, и под ударами его огнешаров поляжет столько народу, сколько не сможет убить ни один вояка-рубака за всю свою жизнь. Потому боевые маги очень ценились во всех армиях и всегда были главной целью атак вражеского войска. Не будет вражеских магов – будет победа. Магам хорошо платили. Больше, чем даже офицерам генерального штаба армии. Прощали некоторые шалости, мелкие преступления, иногда даже серьезные. Так что жизнь мага, если он не полег на поле боя под ответными ударами магов противника, была вполне приличной, сытой, необременительной, и в случае удачи можно было по окончании контракта уйти на гражданку с кругленькой суммой на банковском счете. Конечно, если ты не пьешь, не гуляешь с девками, не громишь трактиры, не соришь деньгами. О загулах магов ходили легенды, и шлюхи со всей округи с замиранием сердца ждали, когда очередная компания боевых колдунов посетит их захолустный трактир. Даже если после этого от трактира останутся одни стены и крыша, весь ущерб обязательно будет возмещен. Или самими магами, или командованием, которое, не желая раздувать скандал, заткнет рты пострадавших мешочками со звонкой монетой. Все равно потом вычтут из жалования подчиненных, так что... Когда стало смеркаться, Сергар забеспокоился по-настоящему. Все эти дни и ночи Маша была с ним неотлучна, ухаживала, кормила, ублажала, делала все, что делает хорошая жена и любовница. Он уже как-то отвык оставаться один и теперь испытывал тянущее чувство беспокойства, тревоги, усиливающиеся с каждым часом. Сергар постарался себя отвлечь. Включил телевизор, послушал новости, посмотрел на героев бредовых телесериалов, страсти в которых ему казались надуманными и глупыми. Около полутора часов, как обычно, посвятил занятиям медитации и физическими упражнениями. Отрабатывал, вспоминал те стойки, связки, удары, которыми он некогда прекрасно владел, и которые не раз спасали ему жизнь на войне, особенно после нее во время работы грабером. В учебке был отличный преподаватель боевых искусств, седой 50-летний преподаватель Сарен Виголь. У него имелись двое помощников, мужчин помоложе, которые отвечали за оружейную подготовку новоиспеченных боевых магов. Прежде чем выпустить на поле боя, несмотря на то, что необходимость в боевых магах была просто-таки жгучей, как раскаленное железо, их все-таки держали в учебке целый год, вылепляя из разношерстной толпы гражданских парней сплоченную боевую команду, способную постоять за себя и нанести урон армии противника. А что лучше дисциплинирует, чем занятие боевыми искусствами? Кроме того, в этих плавных движениях, выглядевших странными для непосвященного зрителя, заключено вовсе не намерение убить противника голыми руками. На самом деле это пассы, позволяющие ввести тело в состояние, наиболее располагающее к приему максимального количества силы. Каждая поза, каждое движение, каждый переход из стойки в стойку совершенствует бойца, открывает в его организме внутренние емкости, полости, в которых маг накапливает запас магической энергии. Все движения не случайны. Каждая постановка ладони, кулака, выпад, переход – суть не только тренировка мускулов и разгон крови по организму, но и шлифовка души, впитывающей в себя магию. За время своей службы Сергар добился впечатляющих результатов. Он мог отправить противника не менее 50 огненных шаров размером с человеческую голову и перезарядиться всего за 5 минут. Для большинства магов просто фантастический результат. Учитель магии и учитель боевых искусств говорили, что это результат того, что Сергар не гнушался уделять тренировкам все свободное время, вместо того, чтобы шляться по трактирам и щупать грязных шлюх. В общем-то, так оно и было. Каждую свободную минуту, каждый свободный час молодой маг посвящал тренировкам, и к концу года обучения достиг в этом впечатляющих успехов. Его не раз ставили в пример другим ученикам, что, как обычно, очень не нравилось многим из тех, кто не так уж истово нес бремя службы. И, само собой, его пытались проучить за неразумное рвение, но после того, как Сергар несколько раз жестоко избил тех, кто на него покушался, двоих едва спас армейский лекарь, его оставили в покое. Вообще-то, Сергар всегда считал, пришел на службу – служи, выполняй то, что подрядился делать, или не надо было вообще браться за это дело. Так всегда говорил отец Сергара, который отличался невероятной, просто-таки потрясающей обязательностью. За последующие 10 лет службы Сергар поостыл к боевым занятиям. Не до них, когда сидишь под навесом в открытом поле, и тебе через дырку в пологе за шиворот льется холодный дождь, но все равно при первой же возможности старался поддерживать боевую форму, что всегда поощрялось командованием подразделения. Возможно, именно поэтому, что Сергар уделял так много внимания своему боевому искусству, он и не выдержал 10 лет службы боевым магом, единственный из всех, прослуживший 2 5-летних контракта подряд. Его называли везунчиком, и, скорее всего, так и было. За 10 лет всего лишь потерянная рука. Это ли не везение, когда смерть косила соратников прямо у плеча Сергара, умело пользуясь своей черной косой, от которой не сможет уберечься ни одна броня в мире? Позанимался. Сходил в ванную комнату, смыл пот, густо выступивший на коже. Слаб, еще слаб, далеко от настоящей физической формы. Наварил зелье, поставил охлаждаться перед напитыванием силой. Поел, разогрев в микроволновке котлеты с макаронами. Посмотрел новости, в который раз удивляясь, сколько же в мире зла. Люди убивали друг друга, устраивали теракты, разжигали войны, все ради чего? Чтобы еще немного добавить к своему и так уже несметному богатству. Сергар этого никогда не понимал. Ну накопишь ты денег, куда их потом денешь? Гроб с собой положишь, на тот свет возьмешь. Уж кто, как не он, понимал, с собой ничего не возьмешь, кроме бесплотной души. А душе деньги не нужны, душе нужно другое – покой, умиротворение, любовь. Маша пришла уже в темноте. Тихо открыла дверь, прошла, села на кровать. Сергар почувствовал запах ее духов, удивился, надушилась на ночь глядя или решил таким образом его возбудить. Сделалось смешно, и Сергар невольно улыбнулся, потом протянул руку, приобняв Машу, сидевшую как истукан на краю постели, привлек ее к себе. Она повалилась, как подрубленное дерево, ударившись головой о Сергара так, что у него заныло плечо. Голова девушки мотнулась, завалилась в бок, будто вынули хребет, на котором та держалась. Сердце защемило от предчувствия беды. Вскочил, включил свет. В неярких лучах стенных бра увидел распухшее лицо девушки, разбитые губы, синяк, затемняющий глаз. Левое ухо в два раза больше правого, на шее кровоподтеки. Потянулся, расстегнул куртку, которую Маша надела на блузку. Задрал блузку. Все тело в синяках и кровоподтеках. Левый сосок прекрасной груди, сплошной сгусток крови, будто надкушенный острыми зубами зверя. В считанные секунды раздел девушку. Догола осмотрел. Сомнений не было. Ее жестоко избили, изнасиловали, изуродовали так, что ей теперь придется долго лечиться, восстанавливая здоровье. Если это вообще возможно, при здешнем способе лечения и при уровне медицины отдельно взятой больницы районного городка. Маша была без сознания, похоже, что дошла из последних сил, буквально на своей железной воле. Сергар знал, что женщины в большинстве своем невероятно выносливы. Еще мать рассказывала, многие женщины, уже будучи больными, превозмогают себя и работают до тех пор, пока не падают замертво. Это заложено в их душе – преодолевать трудности, заботиться о семье, выполнять свой долг. А еще у них порог болевой чувствительности выше, чем у мужчин, потому женщины могут переносить страдания более тяжкие, чем мужчины, такого же возраста и комплекции. Так распорядилась природа, так распорядились боги. Мужчина должен драться, бежать, охотиться, быстрее осознать опасность, почувствовать боль, чтобы избежать гибели. Женщина должна терпеть, несмотря на боль, несмотря на страдания, беречь свой очаг, своих детей, своего мужчину. Сергар закрыл дверь. Замок – это первое, что он потребовал от администрации. Входить только по его разрешению. Главврач не протестовал, но кто перечит курице, несущей золотые яйца? За ту неделю, что Сергар тут лекарил, в карманах хозяина больницы оказалось несколько десятков тысяч рублей чистой прибыли. Если так дело пойдет и дальше. И не надо забывать про полезные контакты, которые образуются в процессе лечения. Тот, кто может провести к лекарю без очереди, становится очень ценным знакомым. Нужным знакомым. Другом. Приподнял девушку, подоткнул Маше под спину две подушки. Она так и лежала, закрыв глаза, тяжело дыша, прерывисто, хрипло, в груди что-то булькало и поскрипывало. Пощупал. Похоже было, что сломано два верхних ребра. Пинали? На бедрах между ног засохшая кровь, видимо, кровотечение вследствие разрыва внутренних органов. На ягодицах то же самое. Сердце сжалось, накатила безумная, безрассудная ярость. Хотелось рвать, бить, убивать, не думая о последствиях, о том, что будет дальше, как пойдет его жизнь, если он совершит это. Сергар был в таком сумасшедшем состоянии духа всего один раз, и то после крепкого возлияния, злой, похмельный, ко всему прочему не успевший позавтракать. Некий Жонжик из тяжелой пехоты подошел со спины, когда Макс сидел в трактире в обнимку с местной красавицей, предметом вожделения большинства здешних обитателей, достал член и начал мочиться на голову соперника. Сергар вначале не понял, что происходит. Думал, на него пролили остатки компота, пробегающие мимо подавальщицы. Но когда почуял запах, увидел происходящее. Жонжика, громилу 120 кг весом, пришлось реанимировать лекарю высшего разряда. У него были сломаны обе руки, выбит глаз, сломана челюсть, разорвана печень и, самое главное, оторван член. Напрочь. Под корень. Сергар сам не понял, как сумел оторвать такой, в общем-то, крепкий кусок плоти, выдерживающий на весу его хозяина. Были прецеденты. Нашли однажды кайларских разведчиков, пойманных разъездом зеландской конницы. Все были мертвы, кроме одного умирающего. И все висели именно так. Был суд, командование пехотинцев вопило, что магам все сходит с рук, что нужно повесить этого наглого негодяя и... Ничего нового, обычного противостояния элитных частей и простых трудяг войны, закончившееся по большому счету ничем. Суд определил, что Жонжик повел себя вызывающе, оскорбил честь воина, ну а то, что он понес такой несопоставимый с преступлением ущерб, лишит Сергара Семига одного месячного жалования, направив деньги на лечение потерпевшего. Защитник Сергара по окончанию суда сказал: «Славь богов, что, впав в боевое безумие, ты не воспользовался своими магическими способностями и не раскатал этот трактир по бревнышкам, не сжег придурка, не нанес большого ущерба. Иначе тебя никто бы уже не смог защитить». Сергар сам не понимал, как сумел сдержаться и не испепелить негодяя, который напрашивался на неприятности весь день перед столкновением. Чего проще запустить в подонка огневкой и разметать его обугленные кишки на все четыре стороны? Видимо, в душе Сергара стоял предохранитель, который уберегал его от использования боевой магии необдуманно, вне поля боя и без команды начальства. Хороший боевой маг не будет развлекаться, разбрасывая огневки по улицам города и по трактирам, выпив лишнюю кружку вина и впав в пьяный раж. Всякое бывало, конечно, но обычно такие маги на воинской службе долго не задерживались. Усилием воли, освободившись от красного тумана ярости, захлестнувшего мозг, Сергар положил руки на голову Маши и влил в нее силу, укрепив, подправив жизненный тонус, а еще выведя из беспамятства. Маша застонала, пошевелилась, вдруг замахала руками, не осознавая, где находится, жалобно закричала, заплакала. «Не надо, пожалуйста, не надо! Папочка, папа, помоги! Папа! Ой, как больно, гады, не трогайте, гады!» В голосе ее было столько муки, столько душевной и телесной боли, что Сергар не выдержал, ударил кулаком себе по колену, вскочил, забегал по комнате, пытаясь унять яростно бьющееся сердце и взять себя в руки. Остановился, проделал несколько упражнений, готовящих к трансу, только тогда сумел подавить приступ ярости. Шагнул к кровати. На глаза попалась Машина сумочка, которую та уронила на пол. Из открытой сумки вывалились толстые пачки денег. Сергар взял одну, хрустнул купюрами, проведя по торцу толстой пачки, бросил на пол. «Это ты?» Маша жалко улыбнулась, и на треснувшей разбитой губе появилась крупная красная клюква. «Я все-таки дошла, дошла». «Кто? Кто?» – прохрипел маг, сжимая побелевшие кулаки. «Убью, тварей!» «Полечи меня, Олежа, ладно? Похоже, что я помираю». Глаза Маши снова начали закатываться, и Сергар бросился к ней, снова вливая порцию силы. Затем подошел к остывавшему стальной кастрюле травяному вареву, половником зачерпнул отстоявшейся коричневой жидкости, налил в большую глиняную кружку. Опустил в нее мизинец. Варево было почти горячим, но не обжигающим. И это хорошо. Минута ушла на то, чтобы насытить состав силой. Еще минута, чтобы залить содержимое кружки в изуродованный рот Маши. Девушка глотала с трудом, давясь, и варево было горьким, и горло болело. Выпив при помощи Олега всю жидкость, улыбнулась, с трудом растягивая распухшие губы, тихо сказала: «Я с тобой ничего не боюсь», и потеряла сознание. Лечение было тяжелым. Таким тяжелым, что Сергар вначале даже засомневался, что у него получится. Как Маша дошла, неизвестно. Височная кость с левой стороны была проломлена. Сломанный нос и почти совсем откушенный сосок – это все ерунда. Главное – отбитые почки, печень, сломанные ребра, которые острыми сколами рвали легкое, не давая дышать, как полагается. Разрывы матки, прямой кишки и еще много такого, что неминуемо вело, если не к смерти, то к вечной инвалидности. На лечение ушло 2 часа. 2 подзарядки силы. Сергар не смог обойтись тем ее количеством, что запас перед началом лечения. К концу 2-го часа он был вымотан так, что руки и ноги тряслись, будто после недельного бега по пересеченной местности. Но Маша была жива, и жизнь ее ничего не угрожала. Лицо стало таким, как прежде, милым, слегка детским, с распахнутым взглядом наивных глаз. Грудь прекрасная, гладкая, торчала так, будто в нее заложены силиконовые протезы. Маша всегда, всегда рассказывала о том, что никто не верил в натуральность ее груди, заливалась радостным смехом и говорила: «Спасибо маме и папе за мои счастливые сиськи». Сергар мог свидетельствовать в любом суде. Никаких протезов. Натуральная грудь 3-го размера. Просто вот как-то так получилось. Провинциальная девчонка с внешностью супермодели. Бывает и более чем достаточно. Увы, ростом для модели Маша не вышла. Метр с кепкой, как она иногда про себя говорила. Впрочем, когда Маша шла, никто почему-то не видел ее малого роста. Все смотрели совсем на иное. Похудела. Сильно похудела. Из ничего что-то построить нельзя. Организм тратит свои силы, свои ресурсы, а лекарь всего лишь подправляет, подталкивает в нужную сторону, напитывает горючим систему регенерации. Как-то Сергар спросил у матери: «Мам, так что получается? Если все время лечить человека, делать его здоровым, он ведь никогда не умрет? Будет жить вечно? Представляешь, умирают, а ведь можно нанимать лекарей, они будут тебя все время лечить. Сделают бессмертным. Почему богатеи не живут вечно? У них же есть деньги на лечение». Мать тогда посмеялась, отмахнулась, убегая в лавку травника, и только через годы, уже в учебке корпуса магов, Сергар понял, почему смеялась опытная лекарка. Как нарочно, в памяти всплыл отрывок из трактата Индара Гаруна. «И кажется непосвященному, лечи организм, правь тело, убирай болезни, и будет человек вечным». Увы, здесь его постигнет разочарование. Так не бывает. Можно изменить внешность, что умеют единицы из лекарей. Это трудно, но возможно, хотя организм и стремится убрать внесенные в него поправки, вернуть к первоначальному состоянию. Можно сделать тело внешне молодым 20-летним, затратив огромные силы и средства. Но это ничего не дает, кроме внешней красоты и молодости. В назначенный богами миг человек умирает. Кто-то всесильный вынимает душу из грешного тела. Потому мы и говорим о богах, которые следят за каждым из нас и заботятся о том, чтобы душа в свой час отправилась на божественный суд и после него туда, куда ей назначат немилосердные, неподкупные судьи. И даже если ты император, обладающий невероятными возможностями, средствами для простого смертного равными возможностям богов, все равно ты умрешь в тот день и час, который назначила судьба. Даже если соберешь лекарей со всего мира, и они сутками напролет будут питать тебя жизненной энергией, отбросив повседневные дела и пациентов, нуждающихся в незамедлительной помощи. Тот, кто найдет способ омолаживать организм на самом деле, не только прославится в веках, но и, возможно, даже станет властелином мира. Представьте себе властелина, безумного, капризного, подверженного неконтролируемым приступам ярости, во время которых он может не только убить слугу или приближенного, но и послать на гибель сотни тысяч ни в чем не повинных солдат, лишь только потому, что ему показалось, что соседнее государство относится к нему совершенно неуважительно. Представили? А теперь представьте, что он вечен, что он навсегда, что нет никакой надежды на смену власти. И не в этом ли заключается суть конечности нашего существования? Еще. Представьте себе, что бессмертие стало доступным, что мы перестали умирать, кроме как от несчастных случаев на войне или по своей воле. Все люди перестали умирать, и мир заполнился толпами вечно живых существ. Они съели все, что могли, вырубили леса, выпили всю пресную воду. В конце концов, людей стало так много, что им негде стало даже стоять. Конечно, это сказка, но она возможна, как ученый, я вполне такое допускаю. Не зря боги поставили барьер жизни человека, не зря. Это был трактат о человеческой жизни и о некоторых вопросах увеличения ее продолжительности. 45 789 год от создания мира. Пометка. Откровенная ложь, усматривается критика Его Величества Императора, информация передается в Следственный комитет душевного здоровья для принятия решения по существу. Очнись. Ну, очнись. Толчок магии, девушка вздрогнула, открыла глаза. Ох, как хорошо-то, господи, как хорошо, и ничего не болит. Маша счастливо засмеялась, схватила Сергара за шею, впилась ему в губы долгим поцелуем. Отслонилась, не размыкая рук, и, глядя в глаза, счастливо выдохнула. «Как хорошо, что ты у меня есть. Я ведь думал, что помру». «Считай, что померла, а я бог-воскреситель», — мрачно бросил Сергар, откидываясь на спинку кресла. «К делу. Рассказывай, кто, почему, как случилось?» «Четверо». Маша будто потухла, и на ее гладком лбу появилась глубокая складка, сразу состарившая девушку лет на 20. «Случайно все. Шла по делам, в поликлинику к Катьке ездила. Затащили в машину, увезли на турбазу. Ну и насиловали, били, издевались. Можно я не буду вспоминать? А то ты не захочешь потом со мной. Противно. Страшно». Маша на лицо скривилась, а по щекам потекли слезы. Руки ее задрожали, зубы вдруг начали клацать, будто голышом сидел на морозе и продрогал до самых костей. Сергар встал, взял одеяло, закутал девушку до подбородка, прижал ее голову к своей груди. «Подробности не нужны. Я хочу лишь знать, где они сейчас. Могу ли до них добраться? А еще...» «Не надо. Не надо сейчас». Голос Маши сорвался, она снова задрожала. «Я теперь здорова, заработаю много денег. Ну их к чертовой матери. Сдохну когда-нибудь, все равно сдохну». «Меня это не устраивает, чтобы когда-нибудь. Я хочу сейчас», — холодно сказал Сергар, подавшись вперед. И Маша вдруг показала, что глаза парня светятся голубым огнем, как у зверя или вампира из ужастиков. «Я намерен наказать подлецов сам, лично, не оставляя это дело на волю богов». Маша снова удивилась, почему богов, а не бога, но возражать не стала. У всех свои тараканы в голове, и Олег не исключение. Какая ей разница, в каких богов он там верит? Главное, мужик классный. И лекарь. Ой, и куда родинка на животе делась? Восхитилась Маша и, взглянув на правую руку, вытаращил глаза. И шрам пропал. Я с забора в 10 лет упал и прямо на разбитую банку. Ничего себе, вот это да. Ты еще и пластический хирург. Слушай, а ты можешь, например, грудь больше сделать? Или там нос другой? Или уши? Можешь? Да мы с тобой миллионерами будем, если можешь. Ну и к черту лечение. Мы с тобой бабки будем в 100 раз больше зашибать. Где они? Мрачно тяжело перебил Сергар. Дорогу покажешь? Не покажу. Решительно мотнула головой Маша. Такие перспективы открылись, а если ты их грохнешь, нас сожрут. Эти твари, как я поняла, к Черену приезжали из Москвы. У них наркоты дофига было и недешевый. Снежок, кокаин, то есть. А знаешь, сколько он стоит? И я не знаю, но говорят, что дорого, гораздо дороже, чем Герыч, Винт или Спайс. Непростые, точно. Кто такой Черен? Ну, Черен, бандит. Он теперь предприниматель, депутат, вроде как не разбойничает, только я не верю. Такая же тварь, как все они, шпана, только высокого полета. Ненавижу шпану. «А как же твой брат?» — Сергар поднял брови и усмехнулся. «Он ведь тоже бандит. Шпана. Как же так?» «Витька». Маша слегка смутилась, потом решительно тряхнула головой. «Он другой. Он никогда не хватал девок с улицы, не насиловал их, не издевался. В авторитете был, да, дрался с пацанами. А то, что они банк хотели грабануть, ну, дурак. Говорил, скоро заживем с тобой, выберемся из этого болота, уедем. Выбрался. Уехал, ага». И не надо мне Витькой глаза колоть, он мой брат, и все тут. А ты мой мужчина, я за вас обоих глаза выцарпаю. А кому раньше, мне или ему, если мы друг друга не залюбим? Обоим, хихикнула Маша и тут же нахмурилась. Слушай, ты ничего со мной не делал? Я имею в виду с башкой. Я вроде помню, а вроде не помню. Я должна сейчас выйти, кататься по полу, вспоминая все, что они со мной творили, а вроде как не со мной было. Это же ненормально. Ничего не делал. Соврал Сергар, который во время работы с мозгом Маши внушил ей, что все это было давно, неважно и вообще вроде не с ней. Он в детстве видел, как хоронили повесившуюся девчонку. Ее изнасиловали двое ублюдков, охранников купеческого каравана, проезжавшего через село. Мать сказала, что та не перенесла воспоминаний. Слишком страшно, чтобы каждую ночь ложиться спать, помня, что с ней творили. И рядом не нашлось умелого лекаря, чтобы избавить несчастную от проклятой памяти. Увы, не все лекари умеют править душу. Только лучшие, самые умелые и сильные. Сергар тогда удивился, но запомнил этот случай. Он вообще-то всегда обладал великолепной памятью, как на Земле говорят, фотографической. Или почти такой. Частенько ему было достаточно прочитать нужный трактат один единственный раз, чтобы потом тот всплыл в голове в самый нужный момент, тогда, когда этого совсем и не ожидаешь. Пусть Олег и не обладал способностями тела Сергара, но не был глупым или забывчивым. Зная специальные методики, а Сергар их знал, зная, как составить мнемонические снадобья, можно было добиться не худшего результата, чем если бы маг был в своем прежнем теле. Мозг не статичен, он развивается, его можно тренировать, это знает любой лекарь. «В общем так», — решительно закончила Маша, — «не надо никакой мести, уеду ты, черт с ними, забудь». «И это забыть», — Сергар указал на пачки денег, лежащие возле кровати на полу. «Это откуда?» «Это...» Маша потерла лоб, нахмурила брови. «Не могу вспомнить. Ну, хоть убей, не могу и все тут. Кажется, вот-вот, ухвачу, сейчас. И не могу. От этих козлов, точно. Похоже, что я еще почистил им карман. Откуда же еще? У меня таких деньжищ отродясь не бывало». Она встала, подняла пачки, прикинула. 1,4 миллиона, не меньше. 5-тысячные. Снова глянула из-под лоби на Олега. «Я должна помнить, но не помню. Ты точно ничего не делал?» «Может, твой мозг защищается, убирая опасные для душевного здоровья воспоминания?» предположил Сергар, не собираясь сознаваться. «Ты ведь знаешь такие случаи, когда люди не хотели вспоминать то, что не хочется. Как бы забывали, засовывали воспоминания в дальний угол мозга». «В дальний угол? Может быть», — пожала плечами Маша. «Ага, что-то слышал про такое. Только почему-то мне кажется, что очень важно вспомнить. Что-то вспомнить, но что не знаю. Тьфу, аж голова заболела». «Маша, они знают, кто ты такая?» — прервал опасную тему Сергар. «Где живешь? Где работаешь?» Девушка улеглась, накрылась одеялом по самый подбородок, помолчала, обдумывая, с сомнением помотала головой. «Нет, они затащили меня в машину на улице, ничего не спрашивали, в сумочку не лазили, паспорт на месте, машина с московскими номерами, парни чужие. Когда въезжали, меня никто не видел, да не могли увидеть, стекла тонированные. Бармен в сауне тоже меня не видел. Нет, не найдут. Думаю, не найдут». «Думаешь?» — усмехнулся маг. «Ты забрала у них несколько миллионов рублей, унизил их, это для мужчины хуже всего. Судя по поведению этих тварей, они очень любят унижать женщин. Ведь на ком-то нужно выместить свою злобу от того, что они такие ничтожные насекомые. Этим они приподнимаются над самими собой, над окружающими. Им так кажется. И теперь представь, девка, которую они мучили и насиловали, вдруг взяла верх, сбежала, да еще обокрала. И как ты думаешь, они не будут искать?» «И что будет?» В глазах Маши плеснулся страх. Она съежилась, сделавшись еще меньше, забралась под одеяло, что остались видны только глаза и верхняя часть головы, а еще побелевшие пальцы, вцепившиеся в край. «Будет что?» — Сергар задумался на минуту, вздохнул, забарабанил пальцами по колену. «А будет вот что. Они проснутся, начнут трясти того самого бармена. Решат, что, может быть, это он их обокрал. Потом попытаются узнать у него, не знают ли тебя и не были ли вы в сговоре. Потом, говоришь, они приехали по приглашению местного бандита? По делам? Тогда два варианта. Они или обратятся к нему за помощью, или не обратятся. Но, насколько я знаю таких типов, они не любят признаваться в своей глупости и слабости. Потерять лицо? Я бы на их месте вспомнил, где они тебя схватили, обошел бы все окрестные организации, дома, описывая твою внешность. Опросил бы извозчиков, таксистов. Городок маленький, ты сама сказала. Кто-нибудь тебя бы обязательно вспомнил. Это процентов 90. И тогда они поехали бы к тебе домой. Мать сегодня дома?» «Нет», — с ужасом выдохнула Маша. «Она сегодня работает, в ночь, в магазине. Дома никого нет». «Они придут, постучат. Ты была сегодня дома, так?» «Так, возможно, кто-то тебя и видел. Спросят соседи, им скажут, ты ушла. Куда могла уйти? Добрые соседи расскажут, что ты, наверное, в больнице со мной. Тут ведь ничего не утаишь, так? Соседи все знают, нос суют. И тогда они приедут сюда тебя убивать. Но прежде постараются забрать у тебя деньги. Ведь это не малые деньги, так?» «Большие», — сдавленным голосом пискнула Маша. «Только я не помню, откуда они взялись. Ничего не помню. Знаю, что это их деньги, что-то с ними связано, но что не помню. А может, они уедут, не будут меня искать? Это для нас большие деньги, а для москвичей тфу одно. Они все богатые. У них одной наркоты было на 1000 баксов. Что им какие-то 4 лимона? «Ты их унизила», — терпеливо повторил Сергар. «Ты их оскорбила. Они должны тебя найти. Но это даже хорошо». «Что хорошо?» — оторопила Маша. «Хорошо, что не придется их разыскивать», — хмыкнул Сергар. «Сами придут». «Ты их хочешь убить?» Маша побледнела, глаза расширились, и было видно, что девушка еле сдерживается, чтобы не закричать. «А что будет с нами? Давай вызовем милицию, полицию, то есть, пусть охраняют. А я заявление напишу, что они меня изнасиловали, их закроют». «Ты же вроде не любил полицию», — усмехнулся Сергар. «А как приспичило, сразу в полицию. Эх, люди, люди. Непоследовательны, как и всегда. А что полиция? Негодяи заявят, что ты их обокрала. И если эти люди связаны с местным главарем банды, который еще и во власти, посадят и тебя, и меня. И уже в тюрьме до тебя точно доберутся. Вот если бы ты не брала тех денег, они бы просто уехали. Лучше бы ты их убил на месте. Перерезал бы им глотки, пока спали, и... Да что говорить. Все так, как есть». «Хотела». Маша сглотнула, помолчала. «Помню, вроде как хотела, но не прирезала. Почему, не знаю, не помню». «Не так просто убить человека», — мрачно кивнул Сергар. «Ты убивал? Хотя что я спрашиваю? Конечно, убивал. А участковый почему говорит, что ты врач? Что ты не военный? Это легенда, да? Я видела в кино, бывших военных селят где-нибудь в провинции, чтобы враги их не достали. А потом вызывают, когда нужно выполнить операцию. Ну, убить кого-нибудь, террориста какого-нибудь, еще что-то. Ой, я не то говорю. Ты думаешь, они все-таки нас найдут?» «Найдут. Скорее всего, будут сидеть возле твоего дома до глубокой ночи, потом поеду в больницу. Тут я их и встречу. Сейчас встань, оденься и покажи мне машину, на которой ехали негодяи, и найди в интернете. Я не спрашиваю номер этой машины, но...» «Я помню, помню номер». Маша села, откинув одеяло, и голые груди колыхнулись вверх-вниз. Зрелище было в высшей степени привлекательным, так что Сергар с трудом отвел глаза. «Сейчас покажу, я знаю. Это BMW X6. Витька говорил, что обязательно такой купит, когда разбогатеет. Сейчас в интернет залезем, и я найду. Сейчас». «Не, в натуре. Меня уже задрало сидеть в машине». Бритоголовый хлебнул из бутылки, сморщился и попросил. «Дай нюхнуть, ну чё ты в натуре такой сложный? Меня трясёт. Дай, что ли?» «Заткни хайло, Пашок». Эрик был, как всегда, убедительно тянул слова. «Настоящий мафиози. Холодный, рассудительный». «Нанюхались уже», — третий парень помотал головой и добавил. «Эрик, давай к Черену обратимся. Аккуратно, через ментов, вытащим тёлку, узнаем, где бабло, а потом видно будет. Главное бабло найти. Нас же в натуре порвёт твой папаша, ну чё ты кабенишься?» «Я сейчас тебя пристрелю, сука!» — яростно захрипел Эрик. Глаза его выпучились так, что едва не вылезли из орбит. Брызги слюны разлетелись в стороны. «Я на куски ее порежу. Я кожу с нее живьем сниму. Я дырку проткну у нее в груди и буду туда ее трахать. Прямо в сердце. Я... А-а-а!» Эрик зарычал и потряс пистолетом перед лицом опешившего соратника. Все замолчали, каждый подумал одно и то же. «Писец. Совсем с катушек съехал. Донюхался». Тот, у лица которого Эрик тряс стволом, окончательно решил. «Все, сваливаю. Звал меня в Азген с ним работать, зря не согласился. С этим нарком точно в беду попадешь. Папочкин сынок». Остальные двое уходить еще не решились, но задумались о том, как скоротечна жизнь и почему она зависит от таких вот придурков. Пристрелит, сука, и не спросит, что почем. Надо быть поосторожнее, так и сдохнуть недолго. Эрик взял себя в руки, успокоился, вытер с подбородка слюну и уже спокойно сказал. «Спокойно, я все продумал. Сейчас подъезжаем к больнице, тихо заходим. Глушим охранника, идем к палате этого хренового экстрасенса. Берем девку в машину и...» «А если деньги там, в палате?» — подал голос четвертый. «Мы уедем, потом возвращаться?» «Обыщем, там и допросим». «Визжать будет», — мрачно бросил третий. «Сбегутся больные, вызовут ментов. Сейчас у всех телефоны, и мы сгорели. Херовый у тебя план. А еще с чего ты взял, что мы спокойно войдем? Нас в больничку не пустят. Приступом брать будем. Кроме того, у подъезда точно дежурят больные, очередь к экстрасенсу. Помнишь, что сосед сказал? Это сука у колдуна типа секретарша и кассирша. Рулит очередью, бабки берет. Но я не о том. Эти самые больные торчат у больнички всю ночь, ждут очереди. И как мы туда войдем? На глазах у толпы народа? Как вытащим эту суку? Как запихнем ее в машину? И это ты подумал?» «Правда, Эрик, как?» – засуетился горелообразный Пашок. «В натуре не складывается ничего. Да охранник нам просто не откроет, скажет, идите на. И чего мы тогда будем скакать у дверей, как обезьяны? Не, в натуре говно какое-то получается. На шару не взять, надо придумать что-то». «Ну, если такие умные, придумайте». Эрик выругался, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза. «Вы только трещать гораздо, а чтобы придумать, у вас башки не хватает. Все, Эрик да Эрик. Вот и давайте, думайте». Эрик не был глупым парнем. Подлым, злобным, самолюбивым, да, но не глупым. И он понимал шаткость своей позиции. И уже пожалел о том, что не согласился связаться с Череном и разрулить все с его помощью. Да, потом вонь, потом папаша весь на дерьмо и зайдет. Плохо, но лучше, чем когда все раскроется после попадания их в ментовку. Да еще и с наркотой на кармане. Тогда папаша точно с катушек съедет, и все будет очень хреново. В клинику точно закатает, а потом... потом неизвестно что. Но свободы не видать, это точно. Туда не ходи, сюда не ходи, бабок опять же лишит. Первое задание и так бездарно просрать. Казалось бы, привези бабки и все. И закончилось полным дерьмом. Ты осел. Ты полный, конченый осел и шаг тупоголовый. Хер тебе, а не тачка, хер тебе, а не бабки. Лечись, а как вылечишься, на короткий поводок, как собаку. Ты и есть собака, больше никто. Только и шаг жрет свой товар. Мне такие сыновья нарки не нужны. И все будут смотреть, хихикать, говорить, что Эрику папаша опять вставил. Твари. Все твари. У Эрика аж в глазах защипало. Ему стало ужасно жаль себя, он чуть не прослезился. А на смену слезам пришла ярость. Холодная, ясная, прочищающая мозг. И он понял, что нужно сделать. «Где-то тут. Встречать должны. Ага, вон он. Семён, к подъезду давай. Вон стоит парень, машет». «Вижу. Сейчас». Скорая помощь медленно подъехала ко второму подъезду дома, фельдшер отодвинул дверь газели, шагнул на землю. У бордюра стоял молодой парень в темной куртке, лицо его было не разглядеть. Фельдшер раскрыл рот, приготовив стандартную фразу «Вы скорую вызывали», но не успел, тут же получил жестокий удар в переносицу и потерял сознание. Второй фельдшер, женщина средних лет, с ужасом смотрела, как сползает тело напарника, и только молча раскрывала рот. В ее голове мелькнула мысль «Нарки». Попали. Но сознание угасло, выбитое таким же сильным поставленным ударом, переломившим хрупкую женскую челюсть, как стеклянную. Водителю вырубать не стали. Его несколько раз ударили по почкам, чтобы прочувствовал серьезность момента, и через 5 минут скорая помощь шуршала по пустынной в 3 часа ночи улице. Никого на тротуарах, темные окна 5-этажек, мерцающие лампы над дверями закрытых магазинов. Только ночные таксисты спят в своих машинах, дежуря на пятаках, ожидая припозднившуюся гуляку. Ни ментов, ни прохожих – идеальное время для совершения преступления. «Вы чё, пацаны? У нас нет наркоты и бабок нет. Что вам нужно? За что?» 50-летний водитель был очень напуган. Он видел такие лица в 90-х и не думал, что подобное еще возможно. Совершеннейшие отморозки со стекленевшими глазами, ни в грош не ценящие чужую жизнь. От них веяло опасностью и смертью. «Езжай мимо больницы у центрального входа», – приказал Эрик, собранный, сосредоточенный. Он был доволен своей придумкой, и все шло по плану. «В натуре, Эрик, гля, машины стоят с людьми, ждут». «Сука, заткнись, не зови по именам!» Яростно рыкнул Эрик, больше для пущей важности, и бросил косой взгляд на водителя. У того замерло сердце. Все, завалит. Он не знал, что Эрик с самого начала решил не рисковать и убрать всю бригаду, чтобы не вложили. Соратникам он ничего говорить не стал, фельдшеров только связали, забили в рот кляпы, и теперь доктора лежали на полу в позе ласточки. Так менты вяжут буйных клиентов. Вязали уже на ходу по дороге к больнице, но получилось довольно быстро. Пашок не только умело дробил челюсти, его способности были весьма разнообразны. Зато Эрик и держал его при себе, что-то вроде телохранителя. «Сейчас подъедешь к приемному покою, вызовешь дежурную сестру или кто-то вас там принимает. Врач? Мне пофигу кто, но чтобы двери открыли, иначе я тебе уши отрежу. Понял, мудила-водила?» «Понял», — хрипло выдохнул мужчина. У него в висках билась кровь, а в голове вертелась только одна мысль. Не дожил до полтинника. Всего неделя. Оля будет плакать. Подъехали к воротам, охранник на шлагбауме раскрыл тяжелые створки, не глядя на водителя. Дождался, когда проедет скорая, и снова закрыл ворота, чтобы пойти дремать на лежанке возле маленького телевизора. Праздников не было, обычный будний день, так что скорых в такую ночь бывает мало, можно спокойно поспать. Водитель нажал на кнопку звонка, подержал, отпустил. Снова нажал. Кормушка на двери долго не открывалась, потом появилось заспанное лицо, над которым торчал помятый зеленый колпак. Кормушка снова закрылась, электрический сигнал запора двери загудел, створка раскрылась. «Кого привезли? Тяжелый?» – зевая, спросил медсестра и невольно вздрогнула, когда из-за знакомого водителя вышагнул здоровенный бритоголовый парень. Он без замаха хлестко ударил в челюсть 40-летней женщине, и та мешком опустилась на пол, не издав ни звука. Ее утащили. Затем к машине повели белого как мел водилу. Эрик взял нож у одного из парней и, красуясь перед своими, приставил остриё к шее мужчины. «Где палата колдуна? Расскажешь, будешь жить. Как туда пройти, чтобы не поднять шума? Камеры слежения в коридорах есть? Охрана?» «Вип-палата на втором этаже», — задыхаясь, косясь на остриё, проткнувший ему кожу, ответил водитель. «По коридору до конца, направо по лестнице, наверх, прямо за стеклянной дверью, третья дверь направо. Ее сразу видно, вип-палат, у нее дверь такая, богатая, из лакированного шпона. Напротив в коридоре цветы всякие, растения домашние, фикусы. Стулья стоят типа для отдыхающих больных. Нет никого, спят все. И врачи, и больные. 3 часа ночи. Камер нет у нас, давно собирались поставить, да все, денег нет на них. Да и кто тут у нас будет чудить?» Он осекся, глянул на жесткие, неприятные лица собеседников, сердце ушло в пятки. «Парни, отпустите, я никому не скажу, не убивайте». «Отпустим, не ссы», — осклабил Серик. «Вот если все точно сказал, так и отпустим. Парни, принимайте». Удар рукоятью пистолета в затылок, и водитель схватился руками за голову. Еще удар. Осел на землю. Его перевалили в машину, связали, шипя и ругаясь. Мужчина был грузным, тяжелым, не то что тощие фельдшера. Закрыли дверь газели и тихо вошли в больницу. Мерцали тусклые лампы дневного света. Коридор пуст, никого. Водитель не обманул. Осторожно поднялись по каменной лестнице, прошли через стеклянную дверь на лестничной площадке. Полумрак. Горит только одна лампочка, вдалеке, видимо, возле сестринской. После яркого света лестничной площадки глаза привыкали к полумраку с трудом. Эрик выругался, ударившись о край тележки для перевозки больных, которую какой-то ишак поставил прямо возле выхода, перегородив весь проход. Толкнул каталку, та с шорохом откатилась в сторону, и все четверо прошли в коридор. Эрик хотел оставить одного из парней в газели, чтобы охранял пленников. Если что, мог поднять тревогу, позвонив по телефону, но передумал. Пусть идут с ним. Так спокойнее. Нехрен отсиживаться, когда сам босс идет на дело. Глаза привыкли, и уже казалось, что в коридоре не так уж и темно. Дверь в вип-палату была в 10 шагах от входа, видно издалека. Напротив нее, как водитель и говорил, что-то вроде холла, где на полке стоял телевизор, скорее всего, давно не включавшийся по причине своей дряхлости, а еще потому, что обитатели вип-палаты не любили шум возле своих дверей. Днем тут на стульях дежурили страждущие больные, ожидающие своей очереди на посещение волшебника, излечивавшего самые тяжелые болезни, но парни этого уже не узнали. Из-за угла метнулась тень, и тут же один из парней свалился на пол, хрустнула шея, переломленная мгновенным точным ударом. Тут же упал второй, нож вошел ему в глаз по самую рукоять. Сергар предпочитал именно этот удар, пораженный мозг выключался, и умирающий не успевал сделать ничего, кроме как упасть и подергать ногами. Удары в корпус, если человек силен или находился под снадобьями, могли не привести к нужному результату. Будучи уже практически мертвым, противник об этом еще не знал и мог нанести ощутимый урон, прежде чем кислородное голодание выключит мозг, и он перестанет руководить своим телом. Эрик уже поднимал пистолет, когда из темноты вылетел небольшой огненный шар, всего с ноготь, и вонзился в грудь, и прожег ее до самого позвоночника, убив не менее эффективно, чем если бы в цель попали из Магнума 44. На ногах остался только Пашок, который не стал доставать ствол, автоматически приняв стандартную боевую стойку. Он долго занимался каратэ, если бы не ушел в группировку, мог достичь высоких результатов. Его тренированное тело не успело еще разрушить привычка к коксу, потому двигался бандит быстро, ловко, и когда всей своей мощью обрушился на незнакомца, спокойного ожидавшего нападения, был уверен в успехе. Пашок был убежден, что в тухлом захолустном городишке никто не сможет противостоять кандидату в мастера спорта. Коричневый пояс, если перевести на язык карате. Честно сказать, его уровень боевой подготовки давно уже перешагнул через коричневый пояс. Ему спокойно можно было бы присвоить и дан, если бы это его интересовало. Но Пашка интересовали только деньги, да еще бабы, которых он любил брать грубо, унижая. Он и единоборствами начал заниматься потому, что в детстве был хилым мальчуганом, которого вечно обижали во дворе. Затем Пашок неожиданно вырос, раздался в плечах, оставшись в душе обиженным, жаждущим мести, что привело его на скамью подсудимых за нанесение тяжких телесных, приведших к смерти потерпевшего. Дали 10 лет, из которых он отсидел 8. На зоне Пашок подтянул свое мастерство, избивая тех, на кого показывал пахан, а когда откинулся, пристроился к пахану, вышедшему чуть раньше, такой же торпедой, какой было на зоне. Незнакомец стоял, не выказывая страха, и когда Пашок сделал вывод, лишь блокировал его кулак своей ладонью. На этом все и закончилось. Шарахнула синяя искра, Пашок застыл, вытаращив глаза, и свалился на пол, как подрубленное дерево. Тело его было парализовано. Сергар пару секунд переводил дух, потом тихо выругался. Его возможности боевого мага претерпели катастрофические изменения. Жалкий шарик, который он выпустил вместо полноценной огневки, даже не пробил противника насквозь. Если бы тот был в броне или кольчуге, отделался бы лишь приличным ожогом. Грозовое заклинание, с помощью которого Сергар должен был исторгнуть из ладони пучок здоровенных синих молний, дало лишь искру, слава богам, все-таки парализовавшую негодяя. Потому и подпустил бандита поближе, сомневался в успехе колдовства. И не ошибся. Похвалив себя за предусмотрительность, пощупал пульс детины, толкнул дверь палаты. «Снадобье, воронку, за мной!» Маша выскочила из палаты, охнула, увидев мертвых бандитов, потом вдруг с силой пнула бритоголового в бок, а когда Сергар погрозил ей кулаком, опустилась на колени и вставила Пашку в рот горлышко пластиковой бутылки с отрезанным дном. Сергар медленно залил добрую порцию снадобья, подождал, прислушался, затем кивнул Маше. «Обыщи. Собери все деньги, что у них есть, они им все равно не нужны. Потом, когда уберем трупы, возьмешь тряпку и подотрешь, чтобы не было следов крови. Поняла?» Маша молча кивнула, обшарила мертвецов, парализованного, и через несколько минут дверь в палату закрылась. Сергар выждал еще минут 5, хотя в голове у него билась кровь. «Скорей, скорей!» Затем возложил руки на голову лежащего в беспамятстве парня, и когда тот вдруг открыл глаза, тихо, но четко сказал. «Сейчас ты будешь делать все, что я скажу. Ты мой. Ты никто. Ты понял меня? Повтори». «Я никто. Я сделаю все, что ты скажешь. Я твой». «Встань, отвечай на вопросы. На чем вы приехали в больницу?» «На машине скорой помощи». «Где она?» «У дверей приемного покоя». «Врачи живы?» «Да». «Бери ближайший к тебе труп и неси его в скорую помощь, на которую вы приехали. Кладешь и быстро возвращаешься». Пашок без натуги поднял труп Эрика и пошел к лестнице. Через 5 минут он появился, даже не запыхавшись от переноски тяжелого тела, и Сергар с легкой завистью подумал о том, что до такого уровня тренированности он дойдет еще не скоро. И тут же ругнулся на себя. Забыл, что снадобье, которое влил в рот бандиту, обладало еще тонизирующим, усиливающим способности свойством, как и заклинание подчинения, которое Сергар применил к бандиту. Мысль использовать заклинание пришла внезапно. Если уж боевые способности снизились до такого уровня, то боги точно должны были компенсировать потерю другими умениями, например, лекарскими, что и произошло. Только сильные лекари могли внушать пациенту то, что они хотели. Не навсегда, но на время. Некоторые даже без усиливающего магию снадобья. Сергар рисковать не хотел, потому пришлось потратить на негодяя не меньше стакана дорогой наговоренной жидкости. И все получилось. С последним рейсом зачарованного бандита Сергар пошел вместе с ним, и когда тот вывалил труп на пол газели, уселся на пассажирское сиденье машины, приказав Пашку сесть за руль. Машина выкатилась из ворот и медленно поехала вдоль по улице, туда, где бандиты оставили свой джип. Это был окраинный район, джип стоял неподалеку от дома, на адрес которого Эрик вызвал скорую помощь. На стене этой пятиэтажки висело название улицы и номер, потому других вариантов больше не оказалось. Через 10 минут трупы бандитов перекочевали в салон джипа, были рассажены по сиденьям. Пашок сел на пассажирское, как ему приказал Сергар, захлопнул дверцу, и через несколько секунд раздались выстрелы. Бандит расстрелял трупы товарищей, предварительно выдернув из глазницы одного из них нож Сергара. Бросив нож на сиденье, повернул к себе ствол пистолета, направил в сердце и нажал на спуск. Выстрелы прозвучали неожиданно громко. Сергар никогда не слышал настоящих выстрелов, только из телевизора. С опаской оглянулся, не выглянул ли кто-нибудь из окон, чтобы посмотреть на происходящее. Но нет, на пустыре за домом все было тихо, ни один огонек в спящей пятиэтажке не загорелся. Люди спали. Четвертый час, небо сереет, но до рассвета еще далеко. Вернулся к скорой помощи, взял кусок тряпки, которую бандиты приготовили, чтобы вязать врачей. Подошел к джипу, открыл лючок бензобака. Точно так, как было написано в руководстве по эксплуатации машины, которую Маша нашла для него в сети. Долго пытался сунуть тряпку в бензобак, отчаялся. Тряпка не хотела в него влезать. Так и не смог добраться до горючего. Видимо, у горловины имелся изгиб. Плюнул, закрыл лючок и бросил тряпку в салон «Газели». Нужно было действовать по-другому. Фельдшеры уже начинали подавать признаки жизни. Женщина стонала, мужчина шевелился, пытаясь освободиться от пут. Но у него ничего не получалось. Лежа на животе, с руками подтянутыми к ногам, не повоюешь. Женщина в зеленой униформе дежурного врача все еще была без сознания. Она лежала чуть поодаль от остальных, ближе к задней части «Газели», и не подавала признаков жизни. Сергар усыпил очнувшихся врачей магическим посылом, коснувшись голов. Тем же посылом он пробудил водителя, а когда тот очнулся, приказал, стараясь, чтобы голос звучал как можно грознее. «Сейчас сядешь за руль и отъедешь в сторону. Ты понял меня?» «Понял». Водитель дико посмотрел на Сергара, маг чиркнул по путам водителя скальпелем, найденным в сумке с медицинскими принадлежностями, и через минуту «Газель» фыркнула, завелась и отъехала от черного, похожего на гигантского жука, джипа. «Что дальше?» – спросил водитель, морщась, потирая затылок. Потом прищурил глаза и с удивлением сказал: «Ты же колдун, я тебя знаю. А как же ты ходишь? Ведь ты на костылях и в коляске. А эти где, уроды?» «Молчи», — приказал Сергар и касанием руки погрузил водителя в сон. Выйдя из «Газели», он подошел к джипу, встал на безопасном расстоянии, собрал все свои силы и постарался вложить в эту огневку все, чем он сейчас обладал, все, что мог выдавить из своих кладовых. Он никогда не вкладывал так много силы, чтобы запустить одну единственную поганую огневку, но та вышла убогой, не бело-голубого цвета, а красноватой, размером с мужской кулак. Но этого хватило. Пущенный опытной рукой шар врезался в бензобак, расположенный под днищем машины, споров его как огромным топором. Хлынувший бензин мгновенно воспламенился, и машина вздрогнула от удара, скрывшись под огненным пузырем. Джип пылал весело, треща, разбрасывая искры, освещая весь пустырь. И Сергар со всех сил помчался к «Газели», молясь о том, чтобы его никто не заметил. В пятиэтажке тут же начали зажигаться огоньки окон, но «Газель» уже неслась по улице, направляемой рукой испуганного водителя, которому Сергар пообещал перерезать глотку скальпелем, если тот не выполнит его приказ. В больницу въехали, когда небо уже занималось розовым светом. Заспанный охранник на посту открыл ворота. «Газель» проскочил на территорию и через минуту уже стоял у двери приемного отделения. Сергар погрузил в сон водителя, освободил от пут фельдшеров, усадил их на сиденье в салоне, придав их телам такой вид, будто люди спали. Когда усаживал женщину, фельдшер заметил, что у нее сломана челюсть. Выругался и занялся лечением. Это заняло 10 минут и отняло много сил, которых у Сергара так почти не осталось. Закончив лечение, он постарался внедрить женщине мысль, что та никуда не уезжала и всю ночь проспала в машине. То же самое сделал с фельдшером-мужчиной, с женщиной с приемного покоя, затем с водителем, погрузив всех в транс. Транс через некоторое время перейдет в сон, а когда проснутся, даже если заклятие не подействует, доказать ничего не смогут. Сергар откажется от любых обвинений, нигде не был, ничего не знает, и вообще идите к черту, чего пристали к инвалиду. Он продумал все это заранее, когда возвращался в больницу. Медсестру, что бандиты выкрали из приемного покоя, пришлось тащить внутрь больницы. Сергар усадил ее на одну из скамеек, прислонив к стене, когда заметил на ее челюсти наливающийся синяк. За секунду убрал кровоподтек, слабо удивившись таким своим способностям, достойным эпических лекарей. До палаты добрался без приключений. Коридоры, освещенные мутным предутренним светом, были так же тихи и пустынны, как и тогда, когда он убивал тут четверых негодяев. Маша не спала. Когда Сергар вошел в комнату, бросился ему на шею, и с минуты они стояли, обнявшись неподвижно, успокаиваясь и все еще не веря, что все обошлось. Потом оба свалились на кровать, не раздеваясь, накрылись одеялом и через несколько минут уже спали, вымотанные, как грузчики после тяжелого трудового дня. Сергару ничего не снилось. Маша же во сне стонала, вздрагивала, сильнее прижималась к своему мужчине, неосознанно ища в нем опору и защиту. Что ей снилось, никто не знает. В том числе и она сама. Проснувшись утром, Маша не вспомнила своего сна, и даже вчерашние события казались ей туманными, далекими, будто она вычитала про них в страшной книжке или видела в дурацком американском фильме.